«Что ты, Невилл, мы же друзья, между нашими родами не может быть счетов», ответил я ритуальной фразой, отказываясь от его долга. «Гораздо лучше иметь максимально положительно настроенного к тебе человека, причем надолго, чем стрясти с него какой-нибудь долг один раз и через силу. Нечто, что он не особо захочет делать, но будет вынужден во имя списания долга. Да и с человеческой точки зрения я так действительно думаю. Навряд ли я когда-нибудь пожелаю с Невилла что-нибудь стрясти. Вон и уважение остальных хаффлпаффцев заработал. Они такое дело уважают». Невилл подошел чуть ближе и шепотом произнес: «Спасибо, что очистил мой конфуз. Понятия не имею, о чем ты», — также шепотом ответил я, прикидываясь шлангом. Невилл улыбнулся и пожал мне руку. Все остальные хаффлпаффцы сделали то же самое. Вообще, в магическом мире не очень принято жать руки, только самым доверенным. Мало ли что у человека на руках, существуют ведь тысячи методов, от артефактов до контактных зелий. Так вот, пожмешь человеку руку, потом очнешься, а голова в тумбочке. «Что, герой, нашел себе друга тюфика?» — послышался голос Рона. «А ты опять приперся искать проблем, задиристый, хулиганистый и дико тупой? Ведь только человек откровенно задиристый может постоянно наскакивать на всех вокруг и заводить себе с каждым днем все больше врагов. И только откровенно тупой человек может задираться к 6 хаффлпаффцам и 3 ривенклаффцам, будучи сам абсолютно один в пустом коридоре». Рон оглянулся и выхватил палочку, направив ее на меня, но заклинания заглушки и паралича вылетели из моей ауры, хоть я и подстраховался, протянув руку с палочкой в его сторону, просто чтобы никто не понял. Парализованный Рон упал на пол, а хаффы подошли и дали ему пару раз по почкам. Аккуратно, но больно, так, чтоб запомнил. Хотя, конечно, 6 человек, да по пару ударов, хватит любому, а я, уходя, всадил в него бесполочковый невербальный понос, так что Рон, когда очнется, будет ползти в медицинское крыло благоухая, словно унитаз. Ну, естественно, чего я ожидал, избив шавку Дамблдора. Последствия у этой драки возникли сразу, и нас потащили на разборки к директору. Вот и сидели мы все 6 хаффлпаффцев и их декан, мадам Спраут, а также Гермиона, Майкл и наш декан, а напротив стояла Минерва и родители Рона. Все они осуждающе смотрели на меня. Вот мне интересно, что Рон уже успел тут наплести. Видать, выставил себя героем. «Гарри, мальчик мой, разве вы мне родственник? Я не ваш мальчик, мистер Дамблдор», — прервал я его сразу же. «Мистер Поттер», — встрепенулась Минерва. Ох, как же она любит вставить свое рыло туда, куда ее не просит. «Кхм», — кашлянул директор, прервав кошку. «Мистер Поттер, это некрасиво — нападать на своих товарищей в коридоре», — осуждающе посмотрел на меня директор. «На 100% с вами согласен, директор», — ответил бодро я. «Человек, который постоянно подстрекает, оскорбляет, а теперь еще и физически нападает на своих одноклассников, недостоин гордого звания ученика Хогвартса», — пафосно заключил я. «И согласно уставу Хогвартса, пункту 7, параграф 28, должен быть исключен из школы». «Кхм, это кхм, вы что, так хотите быть исключенным из Хогвартса?» — посмотрел на меня внимательно директор. «Я, а я тут при чем? Это Рон на нас напал. Просто не успел завершить дело. Все-таки он дерьмо не только как человек, но и как маг, и я оказался быстрее, поэтому полностью с вами согласен. Рон должен понести наказание согласно уставу», — улыбнулся я. «Что?» — взревела Молли Уизли. «То», — ответил я в том же духе. «И нечего так орать. Мой Рон Никинс никогда бы не сотворил такого. Это все ты». Молли Уизли обняла своего сына и зло уставилась на меня. «Ну, здесь 9 человек, включая меня, могут подтвердить мои слова. Кроме того, я могу предоставить свои воспоминания, но хотел бы, чтобы их у меня брали люди из Аврората или ДМП. Кроме того, здесь присутствует декан моего факультета, а он уже дважды лично снимал баллы Рону, когда тот задирался ко мне». «Да, все именно так и было», — кивнул Флитвик. «Он был серьезен, как никогда». «Кхм», — кашлянул директор. «Я бы не хотел выносить это в Аврорат, а уж тем более ДМП. Им все же есть чем заняться, и кроме разбора школьных склок, почему нет? Мне, например, нечего бояться. Я абсолютно уверен в результате дознания, а раз на меня возводит напраслину, хотел бы разобраться до конца и закрыть этот вопрос согласно правилам Хогвартса, ведь на меня напали, и я защищался. Но даже если и так, зачем избивать своего товарища? Рон мне не товарищ, и я его не бил, а получил он совершенно заслуженное наказание. Я не бессловесная вещь, и на нападение всегда отвечаю адекватно. Но в коридорах запрещено колдовать, а вы это делали. Ну, допустим, хотя пункта о запрете колдовства в коридорах я в уставе школы не нашел, сказал я и вытащил небольшую книгу с наименованием «Устав Хогвартса». «Покажите мне, пожалуйста, такой пункт, в котором написан этот запрет», помахал я уставом перед глазами директора, а во-вторых, ну, даже допустим на секундочку, что это так, я готов понести наказание за этот проступок сразу после того, как наказание за свой проступок понесет Рон. Давайте быстренько оформим бумаги об исключении Рона из Хогвартса и сразу после этого назначим мне снятие баллов за колдовство в коридорах. Моя речь произвела должный эффект. Рон стоял белее мела, а Флитвик слегка улыбался. Дамблдор завис. С одной стороны, для него я все-таки был важнее Рона Уизли, но и своего верного сторонника он потерять не мог. Вот теперь и выходило, что, если он накажет меня или хаффлпаффцев, а Рона отпустит, я потребую разрешения в попечительском совете, прессе и вообще везде. В моем желании портить ему нервы он уже убедился. Рон просто хотел подружиться с тобой и привлекал твое внимание, а то, что ты попал на другой факультет, расстроило его. Мистер Дамблдор, это все, только и исключительно проблемы Рона и никак не мои. Я не знаю, кто его воспитывал, словно свинью в хлеву, но то, что он сделал, так не приходит предлагать свою дружбу. Он оскорбил и меня, и весь мой факультет, а потом оскорбил и весь факультет Невилла, после чего напал на нас. Какой-то очень оригинальный метод знакомства у него. Тогда уж зачем мелочиться? Может, пусть сходу подойдет и ударит человека, с которым он хочет познакомиться, ногой по яйцам. Зачем останавливаться только на оскорблениях? В общем-то, мне плевать на Рона. Его проблемы – это его проблемы, и меня они вообще никак не волнуют. Теперь, что бы он ни сделал и как бы ни просил, я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану дружить с Роном, поэтому давайте закончим сначала с наказаниями. Эх, молодость, ей свойственна горячность. Возможно, со временем вы пересмотрите свое решение, когда разглядите характер своего товарища. Вся эта речь старика не произвела на меня никакого эффекта, я просто молча стоял и смотрел на Дамблдора. Копаться в моих мыслях он больше не пытался. Попробовал в самом начале, провалился и продолжать не стал. Хм, после затянувшейся паузы кашлянул Дамблдор, я не буду наказывать никого из вас, но вы должны пообещать мне никогда больше так не делать, ни в коем случае. Даже не подумаю сделать такую глупость. Мистер Дамблдор, ни одно правительство, ни одна страна мира, ни одна администрация не может отнять у человека право защищать свою жизнь и здоровье. Гарри, ты должен дать возможность преподавателям разрешить ваш конфликт. Когда кто-то нападает на меня, я буду защищать себя, всегда. Я не буду ждать, что кто-то вначале проклянет меня, а потом я, если еще останусь жив и смогу двигаться, пойду жаловаться преподавателям. Да и что они сделают? Снимут баллы. Согласно уставу школы, ученик, напавший на другого ученика, навсегда изгоняется из Хогвартса. Когда эту школу только построили, никто из родителей не хотел отдавать своих детей в место, где могли делать с твоим ребенком что угодно. Кто там знал, что Рон приготовился делать? Вы не можете требовать от меня молча стоять и ждать, чем все закончится. Я никогда не нападу первым, но защищать себя я буду всегда. Дамблдор покивал головой, оглядел других детей и произнес: «Я понял вашу позицию. Эх, ладно, идите. А что насчет Рона? Что насчет его наказания? Вы можете сделать так, чтобы он от меня отстал раз и навсегда?» — продолжал настаивать я. «Я поговорю с ним». Кабинет Дамблдора. Оставшиеся Молли и Артур ожидали слов Дамблдора, однако характер Молли не позволял ей просто молчать. Как только дверь за детьми закрылась, она произнесла: «Альбус, это совершенно никуда не годится». «Согласись, Молли, Гарри в данном случае абсолютно прав. Конечно, то, что он попал не на Гриффиндор, усложняет дело, но хоть не на Слизерин», — задумчиво проговорил директор. «Ребенок рос совсем один, ему надо помощь, его надо окружить верными друзьями и подругами». «Это ты своих детей имеешь в виду?» — усмехнулся волшебник. «А чем они плохи?» «Рон хотел подружиться с мальчиком, но тот сам отказался», — с возмущением ответила женщина. «У тебя неверные сведения, Молли». Рон подошел к Гарри и тут же оскорбил его и весь его факультет, а когда Гарри закономерно отказал ему, мальчик обозлился. «Поговори с ним, Гарри сейчас настроен очень негативно по отношению к Рону. Не думаю, что это хорошая идея для него продолжать их конфликт. Но что же делать? А почему надо что-то делать? Дамблдор сидел за своим столом и смотрел на Молли. Он прекрасно понимал, чего она добивается и изначально не собирался ей мешать. Уизли неплохая семья, и как друзья для Гарри они были бы замечательны. Однако и помогать Молли Альбус не спешил. Как сложится, так сложится. В данном случае с Роном не сложилось. Значит, Рон сам виноват, а судя по тому, что Гарри заявил, что теперь ни при каких обстоятельствах не собирается знаться с Роном, явно не позволяло им наладить отношения. Теперь, когда его план вошел в свою заключительную стадию, Альбус не желал отвлекаться на посторонние вещи. Молли в свое время попросила его устроить замужество между Поттером и Джинни Уизли. Для этого она решила познакомить мальчика со своей семьей и сделать так, чтобы дружба между Роном и Гарри завязалась с первых же дней. Потом планировался брачный контракт, который Альбус мог заключить силой опекуна Гарри как несовершеннолетнего. Не сложилось. Будем надеяться, что в следующем году Джинни не будет вести себя так же, как Рон, а будет больше похожа на мать мальчика, Лили. Воспоминание о Лили напомнило старому волшебнику ту злополучную ночь в ноябре 81 года. Тот план, который они замыслили, предполагал много подстраховок и альтернативных решений. Пророчество, произнесенное в его присутствии, было истинным. Это стало понятно после того, как шар с пророчеством появился в отделе тайн. Проведя несколько не очень приятных бесед с Поттерами, они вместе приняли решение использовать желание темного лорда убить малыша Гарри, раз уж в любом случае так все сложилось. Ну как вместе? Лили была категорически против и ни в какую не хотела подвергать свою семью или своего ребенка опасности, но кто же ее слушал? А как оказалось, зря. Ловушка была приготовлена по всем правилам. Рунные круги были расставлены по всему дому, боевики Ордена Феникса дежурили в доме днем и ночью, а Гарри вообще увезли в другое место вместе с Лили. Ну вот кто же мог подумать, что из всех дней темный лорд выберет один единственный день, когда все нормальные маги праздновали Самайн со своими семьями, и даже Гарри вернули домой для проведения семейных ритуалов. Как мог маг, пропагандирующий чистокровность и соблюдение древних традиций, вместо проведения необходимых родовых ритуалов решиться пойти в этот день на убийство? Нелепая случайность, обернувшаяся трагедией. Да и Джеймс хорош. Да, понятно, он ожидал своих друзей, в гости дождался. Вот кто идет открывать дверь даже без палочки. Альбус все хорошо осмотрел и нашел палочку Джеймса, лежащую отдельно, на каминной полке на втором этаже. Что уж тут поделаешь. Сириус предал его и привел темного лорда в дом Поттеров. Альбус до сих пор не мог простить себе такого просчета. Как он не заподозрил Сириуса раньше? Он ведь говорил, что готов отдать жизнь за Поттера. Даже называл его братом. Эх, Сириус, Сириус, как же ты так? Злости и скорби Альбуса не было предела в тот день. Он был так зол на Сириуса, что практически не слушал его дикий хохот и бессвязные причитания на судебном процессе. Потом навалились дела. Темный лорд пал. Одна из ловушек все-таки сработала, но все остальные пожиратели остались на свободе. Каждое дело, каждого убийцу, бандита и насильника из рядов пожирателей приходилось буквально силой проталкивать в Азкабан. Дамблдор мотался, как собака, а министерство кишело бывшими пожирателями и сочувствующими темному лорду, да и сейчас ситуация хоть и изменилась, но не очень сильно. На заботу о маленьком Гарри не было ни времени, ни сил, во всяком случае именно так для себя решил Дамблдор, а уж когда волшебник сумел рассмотреть шрам на лбу младенца и то, что пряталось за этим шрамом, он забил тревогу. Разобрать, что это могло бы быть, Альбус смог, но вот как это изъять из живого человека, при этом оставив его в живых. Вот когда он сильно раскаялся в том, что они все ополчились и записали в черный список все гильдии некромантии и даже практикующих одиночек. Теперь даже за большие деньги он не смог бы получить консультацию ни у кого из них. Два дня Дамблдор, как очумелый, носился по колдомедикам, и все, что смог сделать, это купировать осколок чужой души в теле младенца. Но после этого охладел к малышу. Ведь в конце концов, кто такой для него Гарри? Просто сын одного из его учеников, даже нелюбимого. Недолго думая, Альбус банально спихнул младенца сестре Лили, где его просто никто бы даже и не подумал искать, наложив заклинание ненаносимости на ребенка. Уже потом он поспособствовал старухе Фитк и пристроил ее присматривать за ребенком. Хогвартс, Гарри Поттер. У этого разговора был ожидаемый эффект, Рон набычился и распускал разные слухи про меня, теряя своих возможных друзей все быстрее. То он жаловался другим на несправедливость, то он проявлял агрессию в адрес всех остальных, но, видимо, Дамблдор о чем-то поговорил с ним, и ко мне он больше не приближался. В этом мире Рон не имел статуса лучшего друга мальчика, который со шрамом, не имел хороших оценок, не имел подруги Гермионы, теребящий его и заставляющий хоть что-то делать. Вот и скатился Рон сразу, резко и на самое дно. Друзей нет, знаний никаких, учиться не желает вообще. Характер вздорный, никакого интереса ни для кого он не представлял, наоборот, считался парией и дурной компанией, с которой старшекурсники советовали детям не связываться. Поэтому дети его сторонились. Флитвик тоже вызвал меня и предложил играть в квиддич, но я видел, как ему это неприятно. Видимо, директор попросил его втиснуть меня в команду. «Профессор, мне это совершенно ни к чему. Тренировки отнимают просто море времени, которое я бы сумел потратить на учебу. Кроме того, этот спорт очень травмоопасен. Подставлять свою голову под металлические шары – это мне не по нраву, поэтому нет, даже несмотря на разрешение иметь собственную метлу, нет». Флитвик вздохнул как-то даже облегченно. Глава 6. Хэллоуин. Сегодня на ужине после моей тренировки я спокойно читал книгу за столом. Надо сказать, для нашего факультета такая картина была очень характерна, как вдруг мой браслет подал сигнал, когда я решил выпить воды. Обычно я удалял тыквенный сок из стакана, заменяя его на воду. Заодно и тренировка без палочковой магии, да и тыквы эти были магическими, различить, что в них такое намешано и есть ли вредоносные примеси, очень трудно. Сидя за столом и отвлекшись от книги, я внимательно оглядел стакан магическим зрением. Судя по отголоску, это была поделка близнецов Уизли. Ну как обычно, два брата-дегенерата подключились к семейному бизнесу спаивания всех зельями. Может, им крысиного яду подсыпать? Я, конечно, не зельевар, но уж на такую простую вещь меня хватит. При помощи магии их, конечно, откачают, но хоть впечатление у них будет выше крыши. Видимо, Рон постарался. Видать, нажаловался, ну или Молли с ними пообщалась, неважно. Неужели и в этом мире придется всю эту крысиную семейку истребить? Если что, рука не дрогнет, к чему мне под боком враги, постоянно пытающиеся гадить. Бросив взгляд на предвкушающе наблюдающих за мной близнецов, я прикрыл глаза. То, что я собирался провернуть, пока было на пределе моего контроля, поэтому мне могло понадобиться все мое умение. Рыжики сидели словно на иголках, бросая предвкушающие взгляды на меня. Накинул отвлечение внимания на мой кубок и на его содержимое, прицелился и послал два заклинания отвлечения внимания на кубки Уизли. Парная экскура очистила их, а я аккуратно, телекинезом разделив содержимое на две равные части, пролевитировал саму жидкость им в кубке и скинул чары отвлечения внимания. Ух, это было напряжно, но заодно и интересно. На близнецов я больше не смотрел, и о том, что что-то произошло, понял только по смеху окружающих. Обернувшись, заметил, как близнецы вскочили со стульев, сились что-то сказать, но огромные раздутые языки и длиннющие ослиные уши не давали им этого сделать. Под общим шумом я послал в них обоих сильное заклинание поноса и даже из-за моего стола почувствовал характерный звук резкого поноса. Два засранца ретировались из зала под громогласный хохот, ну и вонь они распространяли, конечно, куда же без этого. Начиная с середины октября, я решил заняться изготовлением артефакта пробойника. Мне нужна была дополнительная энергия, однако брать ее из солнца, как моя бывшая супруга, я был пока не способен. Нет, отправить любой артефакт в солнце порталом я мог, но любой твердый предмет, основа артефакта, будет моментально испарен при нескольких миллионах градусов. Да что там, при таком буйстве энергии даже структура самих заклинаний будет мгновенно стерта. Мне все так же не хватало возможности создавать заклинания вне трехмерного мира, как это делала она, но тут уж ничего не поделаешь. Я, естественно, тренируюсь, но все это произойдет не раньше, чем через много сотен лет, а энергию-то брать откуда-то надо. Вот и занялся я расчетом и созданием артефактов пробоя в Междумирье, где есть много типов энергий. Да по сути весь этот план – одна сплошная смесь энергий разных типов с кучей вкраплений. Одной из проблем был отсекающий накопитель больших размеров. По моим расчетам, энергия должна поступать через портал в накопитель большой емкости, который бы перекрывал портал в случае переполнения автоматически. Сложность была с тем, как создать надежный контур, который мог бы самостоятельно перекрывать поступление магии и никогда не сбоить, ведь переполнение накопителя – штука довольно чреватая и шарахнуть может знатно. Решил воспользоваться похожим опытом моей жены и для перестраховки поместить все в пространственный карман. Местные пользовались интересной схемой создания вещей с расширением. По сути, что такое это расширение? Это некая область трехмерного пространства, в которую можно попасть тем или иным способом. Моя жена делала это в виде пузыря, который болтался где-то в междумирье. Там она создавала четырехмерное пространство-время, стабилизировала его, создавала там условия для жизни в виде света, течения времени, воздуха. Ну, в общем, все, как в обычном мире, однако никоим образом этот участок к обычному миру привязан не был. Местные маги, практикующие пространственное расширение, на такое способны не были. То, что делали они, а теперь и я, неким образом напоминало вдавливание участка обычного мира в большую мерность. Не знаю даже, как это правильно описать. Строился контур объема, палатка, сундук, чемодан да что угодно, имеющие четкий объем. Затем заклинание расширения как бы вдавливало этот объем, словно воздушный шарик, наполненный водой, смещая и раздвигая внутренний объем, только в другом измерении. Поэтому внешний объем оставался как бы на месте, а вот внутренний раздувался. Именно поэтому такое расширение было полностью зависимо от самого предмета. К примеру, зачарованный чемодан имел огромный внутренний объем, однако словно тот самый шарик с водой, если нарушить стенки этого чемодана, внутренний объем выплеснется наружу под давлением, и все расширение схлопнется. У меня имелась возможность надежно защитить как внутренний, так и внешний объем, а потому преобразователь и контрольный артефакт я решил построить в расширенном пространстве. В самом катастрофическом случае, если накопители взорвутся, это просто схлопнет внутренний объем без особых последствий. Да, будет жалко труда, но хоть весь дом не взлетит на воздух. Пусть будет нечто, похожее на предохранитель последнего шанса. Сейчас я как раз заканчивал 4 стелы фокусировки, которые были вспомогательными артефактами. Некая сборная солянка известных мне чар контроля и открытия портала. Все эти участки я скопировал из моего гримуара и теперь комбинировал и подгонял пороги включения и выключения. В общем виде, это довольно сложный артефакт, который должен работать следующим образом. Управляющие контуры, находящиеся на 4 дублирующих стелах, открывали односторонний портал в случайное место в междумирье. Туда высовывалось плетение поглощения маны и заполняло артефакт. Оттуда энергия поступала в преобразователь и конвертировалась в нейтральную ману, заполняя накопитель, выполненный в виде довольно большого алмаза, с вплетенной в него структурой. Никаких материальных объектов сквозь портал пройти не могло. Кроме того, у него имелась дублирующая страховка, которая мгновенно схлопывала портал, если что-то пойдет не так. В дополнение к этому вся конструкция находилась внутри небольшого железного ящика с расширенным пространством размером 20 см по периметру. Увеличивая эту коробку, я мог пройти в нее и уже там нанести все заклинания и разместить преобразователь. Любой внутренний взрыв или нестабильность схлопывала портал, а если это не помогало, схлопывала и сам раздутый пузырь. Находился я на помойке, выручая комнаты, которую я нашел и приспособил как мастерскую и источник хлама, который можно было преобразовать в нечто нужное. Диадему Ривенкла я оттуда уже забрал и при помощи ритуала экзорцизма вышиб осколок души темного лорда из артефакта. Очень полезный артефакт оказался. Эта штука позволяла сфокусироваться и ускорить свое мышление, но главное, артефакт позволял тренироваться в таком ускорении и постепенно делал его постоянным, усиливая все больше и больше, если это было возможным. В этом и состояла его уникальность. Диадему я старался носить как можно чаще, пряча ее отводом внимания, особенно в моменты мозгового штурма и тренировок. Сама эта помойка представляла собой огромный зал размером с несколько футбольных полей. Валялось там в беспорядке все, что угодно. Старый ботинок, причем один мог соседствовать с древним бронзовым телескопом. Пузырек с зельем лежал рядом с хоккейной клюшкой. Ну откуда здесь хоккейная клюшка, да и кому она могла понадобиться? Ну да ладно, сортировочные чары я знал и призывал древесину и ткани. Порванные мантии и старые парты перерабатывались вначале в труху, а потом я извлекал из них углерод, а все остальное превращал в ману. Думаю, тут мне работы на год как минимум, и то, если быстро все превращать в углерод. Никто этим так долго заниматься не будет, а потому я решил собрать все золото, камни и артефакты, продать их гоблинам и потом выгребать любую органику, трансформируя ее в алмазы разных стандартных размеров. Артефакты всегда нужны, да и продавать можно будет. Это была технология, уже отработанная мной в прошлом мире. Хоть такого же фабрикатора, как у моей бывшей жены, у меня не было, так как не было Искина, где находились бы матрицы создаваемых предметов, но создать нечто простое, например, однородный кусок металла или вот алмаз под накопитель с заданными свойствами, или даже при помощи ритуала скопировать уже имеющийся эталонный объект я мог запросто. Ну хорошо, не так запросто, как выходило у моей жены, но вот, к примеру, копировать один и тот же объект сотнями тысяч было легко. Знай только ману подавай. Набрав несколько мешков с чистым углеродом, собрал 6 алмазов, 4 для контролирующих артефактов, самый большой, для накопителя и один для поддержания и контроля внутреннего объема расширения. Уставший и вымотавшийся морально я плелся обратно в общагу. Все-таки детское тело дает о себе знать. Не выйдет у меня пока что концентрироваться подолгу на магии, и это стоит учитывать. Примерно на середине пути моя интуиция начала подавать признаки жизни. Накинув щиты, я думал накинуть и невидимость, но магическим зрением заметил ауры близнецов Уизли примерно в конце коридора. Этих проклятых ни с чем не спутаешь, там проклятие заметно даже дальше, чем сама аура. Братик им пожаловался, что ли? Вот мрази. То есть из-за того, что я не желаю сотрудничать с их мразотной семейкой, они решили меня подкараулить. Как только я вышел из-за поворота, они и выскочили. Но я же не Дамблдор, снятием баллов вы мерзкие уроды не отделаетесь. А-а-а, нет, ступи, сказали два близнеца-дегенерата, выскочившие, с направленными на меня палочками. Сказать-то они сказали, вот только телекинезом палочки вырвало из рук близнецов, и договорили окончание заклинания они уже с пустыми руками, хлопая глазами. Не разговаривая и не дав даже дернуться, выхватил палочку из кармана и мгновенно обездвижил дегенератов. Ступифай, инкарцера, ступифай, инкарцера, заклинания слетели пулеметной очередью, не дав хлопнувшимся на пол близнецам времени опомниться. Удар со всей возможной силы 11-летнего мальчика ногой по морде одному, потом и второму полностью вырубил близнецов, а заодно серьезно так подсократил количество зубов в их рту, ну и про глубокое моральное удовлетворение не забываем. Акция «Карта мародеров», произнес я и поймал вылетевшую из кармана одного из утырков карту. Вот пускай теперь побегают. Решив заодно и потренироваться на них в псионическом считывании мыслей, я влез в голову, как оказалось, Фреда. Ага, маманя решила помочь Ронникинсу и выдала дегенератам зелье, а уж они решили меня обездвижить и это зелье влить. Заодно полазил по памяти близнецов и все их заначки разузнал. Я, конечно, еще не специалист в псионике, и башка у них на завтра болеть будет очень сильно, но вот ведь не задача, это ведь не моя голова, а потому ее не жалко. Когда еще подвернется такая возможность, а псионику из местных никто не обнаружит, а у меня тут целых 2 полноценных мага в виде добровольных подопытных. Хе-хе, они же добровольно на меня напали, добровольно, вот и записались в мои подопытные. Ну-с, приступим. Полчаса веселья с близнецами, поставленные закладки и затирания памяти спустя, я удовлетворенно потирал руки. Затер я им память за целые полгода, причем хорошенько так поездил через мозг и по ментальному слою. Обливейт иногда можно разблокировать, если воспоминания именно заблокированы. Но после такого без шансов. Просто нечего разблокировать. Когда я вернулся с добычей исходных материалов для артефакта, в гостиной встретил радостную Гермиону. Хм, действительно, есть повод. Я посмотрел на девочку, а она с огромным шоком разглядывала все пространство вокруг. Видимо, магическое зрение включилось. Хмм, ага, таки да, включилось. Помню, у меня тоже был такой же дебильный вид, когда впервые включилось мое магическое зрение. Как красиво, завороженно произнесла девушка, оглядывая всю комнату. Герми, ты молодец, у тебя получилось, может, давай на сегодня на этом ты закончишь? Спросил я. Отбой уже скоро, и организму нужно больше отдыха. Хорошо, я уже устала, да и резерв почти пуст. Ну и замечательно, а резерв таким образом только раскачивается, так что не страшно. Утречком для меня была замечательная картина. Присутствие отсутствие одинаковых с лица или правильно сказать отсутствие присутствия, а и так и сяк верно. Короче, отлеживаются два дебила. Близнецы пролежали в больничном крыле 3 дня и вернулись в большой зал совершенно потерянными. Ну, может, хоть на этот раз я сумею вбить в их тупую башку хоть какие-то мысли. Хотя это сомнительно, они ведь не помнили ничего с начала учебного года и даже часть лета не помнили. Я видел, как директор хмурился и бегал взглядом по залу, видимо, пытался разузнать хоть что-то легилименцией, но и тут его ждала птица обломинга. Ничего старичку не светило, а я был ментально непробиваем. Кабинет Дамблдора. Директор сидел в расстроенных чувствах. Ну, с одной стороны, не выдержал он, не смог удержаться. Влез к только что покинувший его кабинет Молли Уизли в мозги. Лучше бы не лазил. То, что эта стервозная и авторитарная женщина начала позволять себе лишнего, он уже понял, и хоть они и были его сторонниками, но давать ей настолько зарваться он не решился. Молли, нет никаких свидетельств того, что твоих детей избил Гарри. Да и как ты себе это представляешь? Двое старшекурсников против одного первокурсника, но это точно ведь он, больше некому. Почему ты в этом так уверена? Директор помассировал свои виски и вновь взглянул на Молли. Потому что, резво начала она и застопорилась на полуслове. Ага, рассказывать о том, что она натравила своих детей на одинокого первокурсника с наказом насильно влить в него зелье, такого она себе позволить не могла. Так почему? Переспросил директор, по-прежнему ожидая ответа. Просто я уверена и все, стушевалась она. Молли, ты ведь понимаешь, что с такими претензиями Гарри над тобой посмеется. Альбус, с мальчишкой надо что-то делать, он совсем отбился от рук, а я и делаю то, что необходимо. У меня все под контролем, очень уж внимательно глянул ей в глаза старый директор, и Молли поняла, что будет умным решением ретироваться прямо сейчас, пока все это не зашло слишком далеко. Старый маг задумчиво перевел свой взгляд с камина, в котором только что пропала Молли Уизли, на насест с Фениксом. А так ли уж у него все под контролем, надо бы озаботиться прохождением Гарри полосы препятствий. Вроде бы уже время. Работа над артефактами, тренировки, медитации и учеба настолько захлестнули меня, что я даже перестал обращать внимание на окружающий мир почти полностью. Как это и бывает, момент, который проходил для меня по времени много лет назад, забылся накрепко, и только когда я заметил тыквы по всему замку, ткнулся в воспоминание буквально носом и меня прострелило. Гермиона. Я заполошенно нашел входящую в обеденный зал девушку, и от сердца отлегло. Ее не обидел Рон, и она не побежала плакать в туалет на 3-м этаже. Да и откуда бы, они ведь даже не на одном факультете, а с этим рыжим дебилом никто не общается даже среди гриффиндорцев, что уж говорить об умненькой Гермионе. Порыскав глазами по столам, я подмечал знакомые лица. Все ребята с нашего факультета на месте, с Хаффлпафф тоже все в порядке. Слизеринцы вообще как солдатики, они почти всегда строем ходят, так что там и без меня все пучком. Но что-то все же царапало взгляд, да и интуиция как-то начала поднимать голову. ХММ, а вот на самом Гриффиндоре какое-то расхождение. Я их, конечно, по головам не считал, однако в моей прошлой жизни я учился именно на этом факультете и потому знал всех на этом факультете поименно. Чувство неправильности буквально царапало мозг. Я поглощал пищу и внимательно наблюдал за бегающими и суетящимися гриффиндорцами. Они ко всему еще и самый многочисленный факультет, да и самый дерганный. Шило в заднице у каждого первого. Если, к примеру, слизеринцы сидели спокойно и степенно вкушали, то гриффиндорцы бегали и суетились, перескакивали от одного к другому. «Падма, прострелила меня мысль о неправильности». «А где твоя сестра?» – забеспокоился я. «Вот оно, вот что не давало мне покоя. Не знаю, я ее сегодня только с утра видела. У меня плохое предчувствие, надо ее срочно найти. Давай подойдем и спросим». Да вроде с утра все было нормально, озадачилась она, начав судорожно осматривать стол Гриффиндора и, не найдя сестру, вскочила на ноги. «Ладно, идем, что-то ты меня тоже заразил беспокойством. Чтобы она, да пропустила праздничный ужин». Такого раньше не было. Подойдя к столу гриффиндорцев, Падма изловила лаванду. «Лаванда, ты не видела мою сестру?» Лаванда остановилась и задумчиво уставилась в потолок. После 3-го урока, нет, лаванда заозиралась и поправила челку, заправив свои блондинистые, вьющиеся волосы за ухо. Наконец, найдя искомого человека, лаванда подпрыгнула и подскочила к Фей Данбар, дернув ту за мантию. «Фей, ты Парвати не видела?» Ухватила та девочку за руку. Суетящаяся Фей притормозила и задумалась. Посмотрев по сторонам, она сказала. Ее Рон обидел, и она куда-то убежала плакать. А куда, не знаешь? По-моему, в женский туалет, но точно не знаю. А что? Спросила она Лаванду, переводя свой взгляд на меня и Падму. Ее сестра ищет. Быстрее, поспешим ее найти, ответил я, так как моя интуиция уже начала попискивать, оповещая меня, что еще не конец, но время уже подпирает, и, если мы не поторопимся, могут возникнуть печальные последствия. Мы побежали из большого зала, когда нас остановила МакГонагалл. «Куда это вы, молодые люди? Вот только этой дуры не хватало». «Наружу, мадам», — ответил я. «А как же праздник? Это для вас праздник, но, если вы вспомните, что этот день значит для меня, вы поймете». Оставив задумавшуюся кошку стоять, я потянул девочку за собой. Не думаю, что кошка хоть что-то вспомнит. Ей вообще на всех плевать, а уж тем более на учеников. Выходя из зала, мы столкнулись со спешащим внутрь Квиреллом. Видать, побежал объявлять всем о том, что выпустил тролля. Мы выскочили в коридор, и я остановился. «Сейчас, Падма, я попробую одно поисковое заклинание». Достав палочку, присмотрелся к ауре девушки. «Вот мой образец для поиска. Что может быть ближе сестры-близняшки?» Я давно заметил, что ауры у них довольно похожи. «Ну, будем надеяться, что найдется». Помахал палочкой и, вбив примитивный поисковик в металлическую пластинку, я заметил полоску-стрелку, указывающую направление Падмы. «Ну, конечно. Тьфу, блин. Что случилось, Гарри?» — поинтересовалась девочка. «Я поисковик сделал по твоей ауре, думал, твою сестру найти. Она и нашла ближайшую тебя». Я ткнул пальцем в стрелку, указывающую на хихикающую девушку. «Так, одну секунду». Еще помахав палочкой, внес исключение, и стрелка тут же развернулась. «Побежали», — махнул я свободной рукой и подал личный пример. Поплутали мы по замку прилично и пришли аккурат к моменту, когда принюхивающийся горный тролль, вертя маленькой башкой, втиснулся в женский туалет. Падма была в полном шоке. Она пыталась совместить разбитую реальность с тем, что наблюдают ее глаза. Где там еще водятся горные тролли, и где находится Хогвартс? Этих троллей еще поищи, и как один из них попал в школу, полную детей, было загадкой. Я же этими переживаниями не заморачивался, а бросился в женский туалет, откуда через секунду раздался истошный визг. «Бомбарда! Дверь разлетается в щепки! Гра-а-а!» — орал тролль, замахнувшись дубиной. «А-а-а!» — дико визжала перепуганная Парвати. Тролль взмахнул дубиной, чтобы ударить по мне, но я успел отскочить в сторону, а тролль раскрошил унитаз и два умывальника. Трансфигурируя осколки фарфора в длинные, острые иглы, прицелившись, телекинезом втыкаю в глаза, чтобы чуть не оглохнуть от дикого рева. Тролль начал размахивать дубиной во все стороны, а я оббегал его по дуге, чтобы не попасть под удар, оказавшись за спиной. Тролль замахнулся, подняв дубину вверх. Вингардиум Левиоса, дубина зависла в воздухе, отделившись от ауры тролля, и я подцепил ее телекинезом. «Уи-уи-уи-уи-уи». Как-то даже вопросительно прорычал тролль, перестав ощущать дубину в пальцах. «Игы», — сказал я, начав совмещать огромную дубину с тупой башкой тролля. «Хрясь, хрясь, хрясь. Телекинез? Могу, умею, практикую», а потому тяжелая дубина лупила по маленькой головке тролля, разбивая ее в кашу. Тролль начал заваливаться и обосрался, заляпав меня вонючей жижей, после чего с диким грохотом повалился в сторону замертво. «Твою мать, вонючка гребаная!» — отскочил я. «Фу, тха, какая мерзость, ужас!» Я подбежал к умывальнику и начал вытираться. «Тьфу, тьфу, засранец, я уже даже открыл воду. А нафиг я это делаю? Экскура, экскура!» Заклинания подействовали, и я стал чистым. «Хи-хи-хи», — тихонько захихикала Падма, первая отошедшая от шока, а Парвати, уже обнимавшая свою сестру, тоже прыснула совсем чуть-чуть. «И ничего смешного. Меня буквально искупали в тролльем дерьме, а вы хохочете», — насупился я. Смех стал чуть громче, и был он настолько заразительным, что я тоже присоединился к нему. «Это явно уже нервное. Ну, это несущественно. Нет ничего, что успокоительное зелье бы не убрало». По округе начал распространяться едкий запах дохлого тролля, которого в дополнение искупали в его же тролльем дерьме. «Ладно, пойдемте выйдем отсюда», — сказал я, когда услышал приближающиеся шаги. «Ну, пройти мы успели только несколько шагов». Осунувшаяся от ужаса Парвати в порванной мантии, ведущая ее Падма, и я впереди обеих. «Что? Кто? Мистер Поттер, «Как вы могли?» — закудахтала МакГонагалл. «Это она что там себе надумала? Кошка драная, от вас я никогда не ожидала такого непотребства. Как вы могли? Не знаю, что вы там себе придумали, но лучше бы вы так рьяно следили за своими учениками». Рональд Уизли ученик, который неоднократно оскорблял представителей всех остальных факультетов, отторгал всех, кого только возможно, и на этот раз эта тупая обезьяна довела девочку со своего факультета до такого состояния, что она спряталась в туалете и плакала там. «Если бы мы не спохватились и не обратили внимания на то, что ваша ученица отсутствует на ужине, ее бы сожрал тролль. Так что вам бы стоило вместо того, чтобы голословно обвинять меня непонятно в чем, наконец, начать следить за своими учениками и наказывать мистера Рона Уизли, пока не произошла катастрофа. Мистер Поттер, как вы разговариваете с преподавателями?» «Минус 50 баллов с Ривенкла. Разговариваю ровно так, как они того заслуживают, а баллы плевать на баллы. Если бы мы опоздали хоть на минуту, вы бы имели на руках труп маленькой девочки. У вас по школе разгуливают тролли. Существо четвертого класса опасности, между прочим, и все, о чем вы можете думать, это снимать мне баллы за что-то, что вы сами себе придумали». Я презрительно окинул ее взглядом. «Я повторюсь еще раз, следите внимательно за моей мыслью. На вашем факультете чуть не погиб ребенок», очень медленно и по слогам произнес я. «Неужели ничего в душе не отзывается, или для вас это так, ну умер и умер, не мой же ребенок, а чужой? Давайте не будем ссориться, а разберемся с тем, что здесь происходит», — сказал Дамблдор. «Мне бы тоже хотелось знать, что здесь происходит», — перевел я взгляд на директора. «Почему тролль свободно разгуливает по замку? Сам по себе, ну он бы этот замок даже не нашел, а значит его сюда кто-то привел, и что происходит?» Я спросил у Падмы, где находится ее сестра, Парвати. Мы подошли к Лаванде Браун, а она в свою очередь спросила у Фей Данбар. Фей рассказала нам, что после того, как Рон Уизли оскорбил и обидел девочку, та убежала плакать в женский туалет. Только поэтому мы и побежали ее искать. На тролля мы наткнулись случайно, и пришлось его умертвить, ведь он готовился убить Парвати. Уже даже дубиной замахнулся. Преподаватели заглянули в туалет, откуда уже распространялось благоухание. МакГонагалл мгновенно выскочила, а вот Флитвик и Дамблдор вышли спокойно. Я решил, что уже хватит тут прохлаждаться, и заметил: «Ладно, мы отведем девочку в больничное крыло». «Но как же?» – спросила МакГонагалл. «Нам надо задать вам пару вопросов». Я тяжело вздохнул и оглядел ее с ног до головы. Как была она в моем мире мразью, так в этом и осталось, что вот прямо сию секунду. «Нет, я, конечно, понимаю, что вам лично плевать на здоровье детей, но это нечто настолько важное, что ваши вопросы вот вообще никак не подождут пару часов. Что-то случится за это время настолько существенное, что вы вот никак не потерпите. Мистер Поттер, 100 баллов с Ривенкла за непочтительное отношение к учителю», — воскликнула она, а вот Флитвик посмотрел на нее внимательно и довольно враждебно. «Видимо, не все в порядке в королевстве датском, и между преподавателями есть терки, которые они стараются не выносить наружу. Ой, да плевать я хотел на баллы». Парвати только что пережила травлю на собственном факультете, после чего ее чуть не убил горный тролль. «Но это не повод хамить учителю», — взвизгнула она. «А что же тогда будет являться достаточным поводом?» Развернулся я к ней всем телом. «Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы вас наконец-то пробрало? А 11-летнюю девочку с твоего факультета оскорбили, унизили и чуть не убили меньше минуты назад. У нее шок, ей нужна срочная медицинская помощь. Вместо того, чтобы вначале помочь, успокоить, найти и наказать виновника того, что девочка осталась тут одна, и найти и наказать виновника того, по чьей вине тут вообще присутствует тролль, ты мне тут баллы снимаешь. Да запихни себе свои баллы в задницу, дура старая. Плевать я на тебя хотел, баллы она мне тут снимает, да хоть все сними и обнули их, пусть уйдут в минус, мне плевать, да хоть выгони меня из Хогвартса, да практически любая другая школа будет лучше, чем эта, и там явно не бродит по коридорам тролли и не пытаются убить учеников». Я повернулся к Падме, которая обнимала заплаканную и растрепанную сестру, и сказал: «Идем, я проведу вас в больничное крыло». Девочки бросили ненавидящий взгляд на МакГонагалл и спокойно прошли за мной, не обращая внимания на открывающую и закрывающую рот кошку. Пройдя в больничное крыло, Я объяснил ситуацию мадам Помфри и попросил ее связаться через каминную сеть с родителями сестричек. Им сейчас явно понадобится поддержка. Помфри выдала успокаивающее зелье вообще всем, после чего провела осмотр и прошла к камину, засунув свою голову внутрь. Все-таки есть один небольшой минус у моей защиты. Успокаивающее зелье на меня тоже никак не действует, но мне это не особо и нужно. Тролля мне вот совсем не жалко, и переживать за его смерть я не стану. Подождав, пока зелье подействует на сестричек, я держал их за руки, успокаивая. «Знаешь, Парвати, тебе стоит перевестись на другой факультет. На Гриффиндоре слишком много шакалов, которые тебя просто заклюют. Почему бы тебе не воссоединиться с сестрой? А так разве можно?» – спросила удивленная Падма. «Насколько я читал в уставе, один раз, можно, но должны быть веские причины. Близкая смерть твоей сестры, думаю, является причиной». «Что? Какая смерть?» – спросила нас только что появившаяся из камина женщина. «Здравствуйте, меня зовут Гарри Поттер, все уже хорошо, вашим дочерям ничего не угрожает. Здравствуйте, молодой человек», – внимательно осмотрел всех присутствующих мужчина. «Раджнишпатил, а это моя жена, Мадхрипатил». Женщина была очень красива в традиционном индийском платье на домашний манер. Тонкая талия, черные волосы, смуглая кожа и пронзительные карие глаза на миловидном лице. Ее за руку держал высокий мужчина с черными усами пропорционального телосложения. Было заметно, что он следит за собой, да и как маг достаточно умел, судя по развитости ауры и прямого, не перекошенного на одну правую руку, в которой все тут держат палочку, магического тела и каналов. «Очень приятно, леди, сэр. Теперь мне ясно, чью красоту унаследовали ваши прелестные дочери», — поклонился я им. Повернувшись к мадам Помфри, спросил: «Скажите, у вас есть артефакт Думосброс?» «К сожалению, нет». «А он нужен? Я хотел показать все, что случилось, родителям девушек. Так будет намного быстрее». «У меня есть», — ответил отец сестричек. «В моей работе он часто нужен. Если вы дадите мне 2 минуты, я принесу его». «Конечно». Мужчина ушел обратно в камин, а женщина подошла к своим дочкам и спросила: «Что случилось, милые?» «На меня в туалете напал горный тролль», — выдала Парвати. «Что, как, откуда он взялся здесь, в Хогвартсе? Или это было не в Хогвартсе?» «В Хогвартсе, тут, на 3-м этаже. «Боже, какой ужас!» — схватилась за голову Мадхри. «Но как ты спаслась?» «Гарри спас меня буквально в последнюю секунду», — ответила она и глянула на меня. В этот момент из камина вышел Раджниш, несущий увесистую чашу. «Тебе помочь, Гарри?» «Да, если можно». «Я вытолкну нужные воспоминания наружу и кивну, а вы поможете их вытащить и просмотрите». «Нет, я, конечно, могу и сам, но к чему привлекать ненужное внимание своими умениями? Сама процедура извлечения воспоминаний совсем не сложна. Для этого я, как дающий, всего лишь должен ментально сконцентрироваться на том, что я хочу показать, а потом специальным заклинанием перенести нужным образом модулированную ментальную энергию, перенаправив ее в Думосброс. Сам артефакт — это хранилище-усилитель ментальной энергии, настроенный определенным образом. Когда реципиент подносит свою голову близко к артефакту, тот способен проецировать очищенную ментальную энергию этому человеку. Разные артефакты имеют разную мощность и в зависимости от вложенной энергии способны передать все одному или более магам. Естественно, я не мог не использовать это в свою пользу, а потому позволил вытащить и наши поиски до встречи с троллем, и саму встречу, и разговор после. «Ну, если спросит, скажу, что случайно попало, я же не окклюмент». Когда Раджниш, Мадхри и Помфри оторвались от просмотра, женщины были белые, как мел, а вот Раджниш вид имел очень злой. В комнате уже находились Дамблдор, МакГонагалл и Флитвик, вернувшиеся после разделки и уборки туши и восстановления туалета. Началось все с фразы: «Как это понимать, Дамблдор?» — произнес ее, естественно, Раджниш, но вот после этого нас всех культурно попросили на выход, и мы поплелись обратно. «Замечательная политика, зелье дали?» «Дали». «Жив, ходить можешь?» «Ну вот и топай себе, никто же не умер». «Блин, сборище детских психологов». А потом они удивляются, откуда у них берутся темные лорды. Гулкие шаги отдавались от стен коридоров замка, а девочки предпочитали молчать, отходя от шока. Одна от близкой смерти, пролетевшей буквально в миллиметре, а вторая от ужаса и переживаний за сестру. «Парвати, может, побудешь пока с сестрой у нас на факультете? Думаю, никто не умрет от того, что Гриффиндорка зайдет к нам в гостиную. Спасибо, Гарри, я приму твое приглашение. Я взял их обеих под руки, и мы все вместе пошли к нам. Разборки были долгими, о чем они там договаривались, и что обсуждали с Дамблдором, мне неизвестно, но буквально на следующий же день на Рейвенкло появилась еще одна ученица, а Гермиона также, как и я, получила отдельную комнату, так как сестрички очень попросили жить вместе. Ну это абсолютно логично. Сестры и жили всю свою жизнь вместе. Почему вдруг этот драный колпак их разделил, понять я не могу. Еще одна вещь, которую я не понимал, это ажиотажа с комнатами. Я лично прогуливался по общежитиям Рейвенкло и по общежитиям Гриффиндора в свое время. Комнат там было столько, что каждого ученика можно было разместить в отдельной комнате, причем через одну, ну чисто чтобы соблюсти дистанцию, и еще бы осталось столько же комнат. Все-таки Хогвартс в свое время был замком, настоящим, и у него был свой гарнизон. Комнат тут было завались. Зачем надо было запихивать такое количество детей в одну комнату, особенно на Гриффиндоре, я абсолютно не понимал. Директор меня с Троллем больше не дергал, по всей видимости вместо этого он заглянул в Думосброс и, не обнаружив ничего криминального, оставил все, как есть. Воспоминания я себе по свежей памяти оставил, возможно попозже они мне понадобятся. Рита Скиттер их уже буквально заждалась, все было хорошо, но теперь место Снейпа, третировавшего меня в прошлом мире, заняла МакГонагалл. Она спрашивала меня на каждом уроке, заставляла делать задания и пыталась выловить в коридорах. Видимо, сильно ее задел мой демарш, но у меня на таких старушек есть испытанный метод. На каждом занятии я начал незаметно, но сильно давить на ее голову ментально, повышая интенсивность. К концу урока у кошки просто раскалывалась голова. У меня она тоже немного болела, но для меня это наоборот была отличная ментальная тренировка. Так мы и жили, близнецы потихоньку отошли от моего стирания памяти и снова начали подливать зелья всем подряд. Рон, видимо, тоже отошел от внушения своей мамочки и директора и начал огрызаться, а кошка продолжала третировать меня на уроках. Пару раз я находил зелье производства близнецов и в своем стакане, однако просто повторял тот же трюк, который провернул в начале года, оставив близнюков на этот раз с радикально синим цветом лица. В дополнение ко всему начались попытки заманивать меня в запретный коридор любыми путями. Я лично трижды находил вырезку из газетной статьи об ограблении банка, мимо которой прошел, не обратив на нее внимания. Несколько раз близнецы Уизли громко говорили об этой статье и о том, что они прочитали ее, когда я был в библиотеке. Однажды меня попытались запереть в запретном коридоре третьего этажа после того, как лестница, ведущая в этот коридор, отъехала и не желала возвращаться. Мне пришлось перелететь проход левитацией. Все это мне уже начало слегка надоедать. Бородатый кукловод считал, что только его план единственный и верный, и никаких отступлений и неповиновений не принимал. Минерва от меня более-менее отстала, когда я поинтересовался, а нормально ли требовать у меня знания материала, который мы будем учить на третьем курсе, и пообещал пожаловаться в попечительский совет на ее произвол. К директору меня тоже вызвали, для приватного разговора тет-а-тет, так сказать, но я заявил, что перестану ходить на уроки трансфигурации, если старая кошелка не перестанет выплескивать свою личную неприязнь на меня. На баллы мне плевать, на отработки я ходить не стану, и Альбус может легко выгнать меня из Хогвартса, если он того пожелает, я ведь легко могу перейти и учиться в другое место или учиться на дому. Так наш разговор и окончился. Вроде бы он обещал обсудить это с Минервой, а мне большего и не надо. Минерва вроде как успокоилась и просто перестала обращать на меня внимание, из крайности в крайность. Подумаешь, Фифа, задел ее чувства, причем совершенно задело. Я тренировался с ребятами, потом еще носился на тренировки по своей личной программе, ну и, естественно, заканчивал свой артефакт. Да и что тут было делать в этом огромном и пустом замке? Ну не плюй камни же мне с детьми раскидывать. Слишком уж много времени я потратил на все расчеты и тестирование, зато теперь вся структура артефакта была записана в мой гримуар, и новый такой же я смогу воссоздать всего за пару часов. Так оно и бывает. Чтобы создать новое, даже опираясь на другие разработки, бывает, занимает годы, а повторить по готовому рецепту займет пару часов. Ну, может быть, пару дней. Если честно, совсем уж нового я не разработал, а скомбинировал несколько имеющихся методов, но вот именно в таком виде до этого никто ничего подобного не применял. Да что тут говорить, большая часть технологий в этом мире неизвестны. Такие вещи, как накопители, порталы, ноль транспортировка маны. Много чего тут неизвестно, да и не будет известно. Кроме моей будущей жены, никто другой этого не узнает. Гром грянул в середине декабря. Все уже готовились к рождественским каникулам, как скорбный Дамблдор со скорбной миной сделал скорбное заявление о скорбном событии. Близнецы Уизли не будут больше учиться в Хогвартсе из-за несчастного случая. Выяснил я для себя только очень примерную картину по горячим следам. Пришлось допрашивать магические портреты призраков, ведь врать или не договаривать потомственному некроманту для этих слепков сильно чревато. В начале года, когда близнецы только вернулись в Хогвартс, и Дамблдор объявил о том, что в запретный коридор заходить нельзя для всех, кто не хочет умереть страшной смертью, чтобы вы думали, они сделали в самую первую очередь. Да-да, 10 из 10, именно это и стало практически первым, что они и сделали. Гриффиндорский идиотизм и желание покрасоваться погнало их в коридор чуть ли не в первый же учебный день. Хоть они и поимели полные штаны впечатлений в первый раз, и это я совсем не шучу, покидали они запретный коридор бегом и с запахом. Портреты их отвисшие сзади штаны тоже заметили, но в тот раз отделались они лишь легким испугом, ну или тяжелым. Как сильно они там обгадились, никто не замерял, зато всем своим дружкам успели растрезвонить о том, что с ними произошло, чем, как ни странно, сделали доброе дело, уберегли большую часть гриффиндорцев от смерти, так как те и сами хотели повторить их подвиг, особенно младшеклассники. Настал октябрь, и некий милый, добрый и совсем-совсем хороший Гарри Поттер капитально проехался им по мозгам, стерев их память за полгода подчистую, да и челюсти им подрихтовал. Первое время близнюки еще искали, кто бы мог им так удружить, но потом, по всей видимости, приняли для себя постулат о том, что на каком-то этапе они банально взорвались и наехали на кого-то из старшекурсников. Кого-то серьезного. Нет, ну в принципе, так оно и было, хе-хе. Подспудно, они на задворках сознания понимали, что на каком-то этапе они все-таки нарвутся, но вот на кого именно, они понять не могли. Ну кто бы мог заподозрить такого милого и доброго мальчика Гарри Поттера в разных ужасах. Да и умений на обливейт у меня вроде как не должно было хватить, да и карта их пропала. Обложили буквально со всех сторон. Куда ж деваться? Гадали они гадали, но решили пошляться по Хогвартсу, как обычно, да и друзья им сообщили о том, что находится в запретном коридоре, и напомнили, что это именно они первыми на хвосте принесли эти вести. Естественно, просто так мимо такого развлечения они пройти не смогли. Логика была проста: один раз прокатило, значит, и второй раз тоже должно прокатить. Не прокатило. Портреты, конечно, сплетники еще те, но только через стены они смотреть не способны, а потому точно сказать мне, что именно там случилось, они не сумели. То ли на этот раз Хагрид закрепить поводок у огромной трехголовой псины не удосужился, то ли длиннее он был в этот раз, вот только близнецы в эту комнату-то зашли, но вот выйти не смогли, смогли только выпасть, и то по частям, они даже дверь закрыть не успели. Конечный результат: обоих близнюков больше в Хогвартсе нет, и один из них уж точно мертв, а второй скорее всего тоже, ведь местные лекари повреждения, нанесенные Цербером, не лечит, и я тут даже ни при чем. Ну вот совершенно, и псионические закладки совсем-совсем ничего не делали. Падма и Парвати, которым я пересказал свои выводы, согласились со мной в том, что это ужасно, хотя всех ведь заранее предупреждали об опасности. Вот они и умерли мучительной смертью, в точности, как их и предупреждали. Нет, я понимаю, что для 11-летних детей все всегда прямолинейно, но вот догадаться, что зверь 4-го уровня опасности вообще не должен находиться в Хогвартсе, на это их не хватило. «Гарри, а куда мы идем?» — задал вопрос Майкл, который тоже решил пройтись вместе со мной. «Я решил, наконец, выполнить один из пунктов моего плана и обзавестись домовиками. Потянуть я их смогу, да и мой запитыватель скоро будет включен. Время пришло обзавестись магической помощью. Помнишь, я давал тебе почитать книгу насчет домовиков?» «Помню. Домовики или домовые эльфы, призванные магические духи в созданных магией телах. Гарри, а как это тела, созданные из магии?» «Ну вообще, с определенной точки зрения наши с тобой тела тоже созданы из магии, только другого формата». Я посмотрел на залипшего однокурсника. «Энда, пока еще рано таким грузить. В общем, это иллюзия, только твердая». «Но как же иллюзия может быть твердой?» «Если я понял, иллюзия — это фантом?» Ну как силовое поле, как голограмма, не настоящая. Заклинание противопомнишь, я тебе показывал, мы его позже проходить будем. Ага, помню, радостно подпрыгнул Майкл. Ну вот это тоже поле, но несмотря на это, лбом об него можно треснуться очень даже замечательно. Хи-хи-хи, представил себе ребенок. Так это иллюзия, она как противо.